Боюсь узнать, что знала ты. С его срезанным концом. Счастлив, кто избран своенравно твоей тоскливой мечтой, при ком любовью млеешь явно, чьи взоры властвуют тобой. Она же появляется в 8 главе Евгения Онегина в строфе 16 под именем Нины Воронской, вышедшая замуж за генерала Татьяна. Сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы. И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была. Ходосевич до конца жизни не знал, что эти строчки не имели никакого отношения к Муре. Он иногда читал их ей и говорил: «Искать примеров, как жить, не нужно, когда была такая бабушка». И Мура сладко потягивалась и жмурилась, и, как это ни странно, сказать, играть в эти минуты в кошечку как-то шло ей, несмотря на ее мужественную, твердую, серьезную внешность. Игнатий Платонович Закревский был совсем другой линии. Он происходил от малороссиянина Осипа Лукьяновича, чей сын Андрей Осипович, 1742-1804, был одно время директором Академии художеств. Игнатий Платонович приходился Андрею правнуком. Он был черниговский помещик и судебный деятель, печатавший статьи в юридических журналах. Эти статьи о наследственном праве, о судебной реформе в Болгарии, об учениях новой уголовно-антропологической школы и даже о равенстве в обществе он начал писать еще в Черниговской губернии. Когда семья разрослась, он перевез ее в Петербург и поступил служить в Сенат. Он умер в 1904 году, дослужившись до должности обер-прокурора первого департамента. В списках гражданским чинам первых четырех классов за последние 20 лет до революции имя И.П. Закревского не значится. Напомню, что третьего и четвертого классов были действительные статские советники, директора гимназий и другие, служившие в средних чинах. Статские советники могли быть чиновниками пятого класса. У него было четверо детей. Мура была младшей. Она родилась в 1892 году. До нее был сводный брат Платон Игнатьевич, еще от первого брака И.П. Закревского, о ком известно очень немного. Мы встречаем его имя в списке служащих в русском посольстве в Лондоне в чине камер-юнкера, в Берлине, состоящем при посольстве. Небольшая должность, равная помощнику секретаря. Затем были близнецы, девочки, Анна и Александра, Алла. Обе впоследствии вышли замуж. Первая за кочубея, вторая за француза Мулен. Девочки учились в институте. Но я никогда не замечала в Муре типичных институтских привычек и свойств, которые гимназистки до революционной России так презирали. Слабонервность, искреннюю или наигранную восторженность, провинциальную отрешенность от русской реальности, малограмотность в вопросах искусства и литературы, преклонение перед всеми без исключения членами семейства Романовской династии. Гимназистки, особенно либеральных гимназий, твердо знали, что приседать, вышивать, ахать и произносить французское «р», вместо того, чтобы читать Ибсена и Уальда, Гумилева и Блока, Маркса и Дарвина, было делом несчастных институток, которых судьба навеки выталкивала из реальной жизни. Расти, а потом стареть, без всякой подготовки к пониманию современных политических, социальных, научных, эстетических проблем, казалось моему поколению каким-то жалким уродством. Но Мура не принадлежала ни к вышивающим, ни к приседающим. Она была умна, жестко, полностью осознавала свои исключительные способности, знала чувство ответственности, не женское только, но общечеловеческое.